Глава 17. Майя подошла к нам с котом и, присев, нежно погладила животное. Хмур тут же громко замурчал и принялся ходить вокруг девочки, ловко подставляя голову под ее ладошку до тех пор, пока вдруг не куснул. «Отпусти ее!» — возмутилась я, и существо прижало ушки, но зубов не разжало. Майя поторопилась успокоить меня. «Мне не больно. Смотри, что будет дальше!» Обернулась и крикнула. «Эй, печка!» Большая белоснежная громадина вдруг шевельнулась и, моргнув печурками, будто глазами, выплюнула заслонку. А когда печь прошамкала: «Слушаю, госпожа!» У меня перед глазами все поплыло. «Дуняша!» Будто издалека донеслись взволнованные детские голоса. Надо мной склонился Севери. «Как он тут оказался? Когда пришел?» «Я помогу вам встать». «Забавно», — пролепетала я, приходя в себя. «Мне казалось, я уже стою». С ужасом покосилась на печь, но она была неподвижна, будто все мне только померещилось. Я была бы рада этому, но лицо Майи светилось уж очень довольной улыбкой. Хмур уже отпустил руку девочки, на которой не осталось и царапины, и теперь вылизывался в углу. Градоначальник помог мне сесть. Белла принесла воды, и я с удовольствием отпила. Девочки, взявшись за руки, вышли, оставив нас наедине. Хмур улизнул за ними, махнув на прощание разноцветным хвостом. «Вы слишком много трудитесь», — назидательно заявил Севери. «Вам стоит позаботиться о своем здоровье». Выходит, он ничего не видел. С облегчением решила я. И хорошо. Не хочется лишний раз привлекать внимание к Хмуру и его способностям, а то как бы кто ни догадался, что я подрабатываю батарейкой. Вслух же произнесла. «Я не ждала вас в этот час. Помнится, прием посетителей начинается очень рано». «Верно», — согласился он. «Мне захотелось увидеть вас, Дуняша. Но стоило приехать в Ум-Атьеш, я узнал, что вернулся Ордон и что он уже у вас». «Только не говорите, что ревнуете», — замявшись, пошутила я. Но лицо градоначальника осталось каменным, и я осеклась. «Неужели так и есть?» — осторожно заметила. «Вам не о чем волноваться. Элей Ордон слишком молод, чтобы заинтересовать меня». «А что скажете насчет Бергжа?» Севери продолжил допрос с невозмутимым видом. «Я давно знаю этого человека, но сейчас не узнаю. Так сильно он изменился после встречи с вами». «Ничего от него не ускользает», — изумилась я. Стараясь сохранять спокойствие, твердо ответила. «Он хороший друг. И только. Но почему вы спрашиваете? Я ничего не обещала вам, господин Соксхлет». «Мне не нравится, когда вокруг вас слишком много друзей», — признался мужчина и взял меня за руку. «Мне очень хочется забрать вас в свой дом и запереть все окна и двери, но я стараюсь сдерживать драконью натуру». «Большое спасибо!» — искренне отозвалась я и мягко, но решительно высвободилась. С появлением Хмура можно было не бояться, что я случайно стукну Севери магией, но привычка со всеми держаться осторожно осталась. Мне очень не хотелось в тюрьму. Поэтому слова мужчины о намерении запереть меня встревожили. «Я надеюсь, что однажды вы придете ко мне сами». Прожигая меня темнотой взгляда, поделился Соксхлет. «Лучше вы к нам», — содрогнулась я. «Потому что истинность — это объединение двух судеб», — закончил он. Я прикусила губу и отвернулась, думая: «Только у нас все чуточку сложнее. Волей случая переплелись судьбы двух драконорожденных, преступницы и одной невезучей пенсионерки. Или везучей?» «Простите, если смутил», — сменил тон Севери. «Поверьте, я не хотел давить на вас, но так разволновался, застав здесь мужчин, которым вы нравитесь, что не смог сдержаться. У меня была еще одна причина наведаться к вам, Дуняша». «Что еще?» — занервничала я. «Неужели речь снова зайдет о втором драконорожденном и метке на его щеке? Я уже поняла, что Севери невероятно упрям и настойчив, поэтому приготовилась отбиваться от новых обвинений, как он вдруг поднялся со стула и, сунув руку за пазуху, вынул пачку бумаг. Я позволил себе вольности и сделал для вас пропускное письмо. Положив передо мной лист, мягко сообщил он, а также перезаключил с господином Готсом договор аренды этого здания, потому что первый был составлен не по закону, и ваши права не были защищены, не волнуйтесь. Я сам внес полагающийся сбор в казну. О, только и смогла пролепетать я. Этот человек так много сделал для нас с девочками. Я была очень благодарна градоначальнику, без которого еще неизвестно, что бы с нами стало. Но понимала, что Севери так старается только потому, что считает меня своей истинной парой. Или Ральвину, в чьем теле я оказалась. Рано или поздно придется платить, а отдавать долги я могу лишь блинами. Господин градоначальник поцеловал мою руку и откланялся, забрав с собой и Ордона, и Бергжа. А мы с девочками, наконец, приступили к изготовлению блинов. Белла коснулась ложки, и та стала взбивать тесто сама. Майя погладила Хмура, и когда тот нежно прикусил ей руку, приказала печи разогреться, а сковороде прыгнуть на огонь. Я лишь головой качала, не веря творящимся вокруг чудесам. Жизнь заиграла новыми, яркими, удивительными красками, а будущее уже не казалось мрачным или пугающим. Непослушную боевую магию жадно впитывал чудесный котик Хмур, а то, что меня тревожило, Севери решил одним росчерком пера. Наконец, можно не переживать о завтрашнем дне, а наслаждаться удачным бизнесом и блинами. Последние уже готовы, и я вот-вот открою двери «Ум отъешь». Раздался стук. «Госпожа Алка все на свете проспала», — подмигнула я хихикующим девочкам и отправилась открывать дверь. «Доброе утро!» — поздоровалась соседка и протянула мне конверт. «На пороге нашла, наверное, важное. Тут даже печать есть». Приняв письмо, я всмотрелась в оттиск на воске и сердце пропустило удар. Кажется, я где-то видела этот вензель. Оглядела еще пустынную улицу и, сломав печать, развернула лист, на котором была лишь одна строчка. «Я знаю, кто ты». Конец первой серии. Читала Татьяна Черничкина.